Валерий Яковлевич Брюсов. Дитя и безумец. Маленькая Катя спросила: «Мама, что сегодня за праздник?» Мать отвечала: «Сегодня родится младенец Христос. Тот, который изо всех людей пролил кровь. Да, девочка. Где же он родится?» «В Вифлееме. Евреи воображали, что он придет как царь, а он родился в смиренной доле. Ты помнишь картинку? Младенец Христос лежит в яслях-вертепе, так как святому семейству не нашлось приюта в гостинице, и туда приходили поклоняться младенцу волхвы и пастухи». Маленькая Катя думала: если Христос пришел спасти всех людей, почему же пришли поклониться ему только волхвы и пастухи? Почему не идут поклониться ему папа и мама? Ведь он пришел и их спасти. Но спросить обо всем этом Катя не смела, потому что мама была строгая и не любила, когда ее долго расспрашивают, а отец и совсем не терпел, чтобы его отрывали от книг. Но Катя боялась, что Христос прогневается на папу и маму за то, что они не пришли поклониться ему. Понемногу в ее голове стал складываться план, как пойти в Вифлеем самой, поклониться младенцу и просить прощения за папу и маму. В 8 часов Катю послали спать. Мама раздела ее сама, так как няня еще не вернулась от всенощной. Катя спала одна в комнате. Отец ее находил, что надо с детства приучать не бояться одиночества, темноты и прочих, как он говорил, глупостей. Катя твердо решила не засыпать, но, как всегда с ней бывало, это ей не удалось. Она много раз хотела не спать и подсмотреть, все ли остается ночью, как днем, стоят ли дома на улицах, или они на ночь исчезают, но всегда засыпала раньше взрослых. Так случилось и сегодня. Несмотря на все ее старание не спать, глаза слиплись сами собой, и она забылась. Ночью, однако, она вдруг проснулась, словно ее разбудил кто-то. Было темно и тихо. Только из соседней комнаты слышалось сонное дыхание няни. Катя сразу вспомнила, что ей надо идти в Вифлеем. Желание спать прошло совершенно. Она неслышно поднялась и начала, торопясь, одеваться. Обыкновенно ее одевала няня, ей очень трудно было натянуть чулки и застегнуть пуговички сзади. Наконец, одевшись, она на цыпочках пробралась в переднюю. По счастью, ее шубка висела так, что она могла достать ее, встав на скамейку. Катя надела свою шубку из гагачьего пуху, гамаши, ботики и шапку с наушниками. Входная дверь была с английским замком, и Катя умела отпирать ее без шума. Катя вышла, проскользнула мимо спящего швейцара, отперла наружную дверь, так как ключ был в замке, и очутилась на улице. Было морозно, но ясно. Свет фонарей искрился на чистом, чуть-чуть заледеневшем снеге. Шаги раздавались в тишине четко.